Сколько душераздирающей, надрывной и сопливой лирики я по молодости прочитал, а лучше всех то, что я чувствовал тогда, сформулировал в свое время, как ни странно, Суворов, человековед далеко не блестящий, сформулировал с четкостью и лаконизмом добротной разведсводки. И еще есть выражение любви, высшее, уйти от существа любимого, навсегда, бросить, порвать, чтобы всю жизнь потом вспоминать, с горечью и болью. Так и хочется эти отрывистые, как из шифровки фразы, дополнить шапкой типа «Юстас Алексу». Одного недочувствовал и недоговорил изменник, потому, вероятно, что, вживаясь в характер своей героини, волей-неволей сделал ее эгоистичной себе подстать. Если это и впрямь любовь, а не наспех замаскированное красиво-парадоксальными словами трусливое бегство за выгодой, ни почем не уйдешь, покуда хоть как-то не позаботишься, чтобы существо любимое поскорее оклемалось после этого, с позволения сказать, высшего и во всяком случае нетривиального выражения любви. Самое простое – это не произносить гарных, но явно припозднившихся речей о чувствах, а наоборот, полной сволочью себя напоследок поставить, чтобы по тебе не тосковали, а возненавидели. Но можно и получше придумать. И я, прописав Кашинскому несколько вполне обычных сеансов на кабинете, в рекордные сроки набросал план-график восстановления его трухлявой искры, лет по меньшей мере 20 назад затоптанной им же самим, потом тщательнейшим образом рассчитал первую горловину, прикидочным вторую, и, позвонив Кире, поручил их реализацию ей. Положа руку на сердце, я колебался. Презрев занятость, я отправился за решением в паломничество по святым местам. К той квартирке на первом этаже, которую мы с Кирой снимали в начале совместной жизни. Потом умерла мамина мама. Мама осталась с Семагиным, а нам с Кирой достались бабушкины апартаменты. Тогда мы остановили изначальную обитель. Глупо было это делать, и совсем уж глупо рассказывать об этом, но я туда изредка ездил. Приникал, так сказать, к истокам. Лучше бы я этого в тот раз не делал. Ничего там не изменилось, только сильно разрослись кусты, высаженные между приземистой серой пятиэтажкой и тротуаром, так что первого этажа и не видно было почти. Я лишь по коричневым раздвижным решеткам, еще до нас навешанным внутри кем-то из предыдущих жильцов для безопасности, узнал наши окна, но даже не замедлил шага. Миновал засиженного юношеством бронзового юнгу Накима, продефилировал мимо магазинов, куда во времена он и я радостно бегал за снедью, где мы с упоением покупали наши первые общие вещи, ерунду всякую, вроде ситечка для кофе или комнатной антенны, и пошел обратно. Паломничество против ожиданий на этот раз лишь ожесточило меня. Раньше подобные свидания, вот это кирпичик, вот это щербинка в асфальте, вот это ветка, сладко подчеркивали нерасторжимую связь с былым, намекали на возможность возвращения, возобновления, и на сердце разгоралась светлая тихая печаль с изрядной толикой надежды. Вся сродни надежде. Теперь омертвевшие декорации исчерпанного, сработавшегося счастья лишь подчеркивали окончательную и бесповоротную оторванность тех дней от дня теперешнего. Полную невозможность их возврата ни под каким видом, ни в какой доле. И вызвали одно только раздражение, даже злость, как надругательство над самым святым, как всякий явный и наглый обман. По видимости все то же, а по сути другое. Это ощущение и было решением. Невозможность, так невозможность. Стало быть, если не назад, то вперед. through the night to see things as they are.